Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись во мне, дух любви и огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне, благодать и обитель Твоя во мне, чтоб я плод приносил, и Тебя я любил, и вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа с торжеством им хвалы поет, славя имя Христа им одним живет, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа им хвалы всегда, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа им хвалы всегда.